Устименко прочитал опровержение дважды. Было тут всем сестрам по серьгам, но более всех досталось бедолаге товарищу Губину Б.Э., как был он тут обозначен, с инициалами после фамилии, вроде в некрологии. Оказалось, он лишь обработал непроверенный материал, но и за это получил строгий с предупреждением выговор. Был начальник отдела помянут по фамилии, были слова «опрометчивость», «честное имя офицера советской армии товарища Крахмальникова», «оскорбительная развязность», «чуждые советской прессе нравы». Все было звучно, полновесно и чуть-чуть, только самую малость, пожалуй, развязно, будто стело Губина и тут что-то подредактировало. «Сильно, видать, осердился Золотухин», — сказал Богословский. «Тяжелая рука им не видна. Пощуняли и товарища редактора, чтобы не шалил, а?» Зазвонил телефон. Белочка, секретарша товарища Степанова, предупредил, что сейчас будет говорить Евгений Родионович. «Привет, новостройки», — сказал Женька бодрым начальническим тоном. «Как самочувствие, товарищ главврач? А ты беспокоишься?» — огрызнулся Устименко. «Слушай, Владимир, у меня к тебе дело. На коротке так сформулирую. Уйми сестрицу твоей жены». Устименко промолчал. Богословский шелестел газетой, опять вчитывался в сладкие, покаянные строчки и даже посапывал от удовольствия. «Ты меня слушаешь?» «Ну, слушаю». «Так вот, уйми. Две столовые опечатала, вокзальный ресторан опечатала, на заводе имени Профинтерна, в яслях и детском садике, кухни и кладовки опечатала. Весь город гудит, пищеторг в панике». «А пускай людей не отравляют», — сказал Устименко. «Вас что, неизвестно, какие там рыбные супчики состряпали? Не слышал?» «Короче, Женюрочка, я ее укрощать не собираюсь. И имей, кстати, в виду, что ей еще твои пищеторговские приятели взятки сулили. Она это так не оставит». Товарищ Степанов зашумел по телефону, изображая возмущение и гневный крик души, но Устименко слушать не стал, повесил трубку. «Может, и правда из Любы выйдет человек? Или рассчитала, что именно этим путем быстрее на поверхность выскочит? Кто их разберет, сестриц?» Вздохнув, Устименко поднялся. «Пойду психотерапией заниматься. Ишь, скорый, с таким известием и я пошел бы». Отправились вместе. Для осторожности Богословский сначала поздравил обросшего щетиной Крахмальникова с нечаянной радостью. Тот посмотрел недоуменно. «Если дружно взяться, то многого можно достигнуть», — произнес Николай Евгеньевич наставительно. «Это афоризм?» — подковырнул Устименко. «Я тебе задам, товарищ главврач, над моим неудачным произносом смеяться». Сложив надлежащим образом газету, Богословский протянул ее Илье Александровичу. Тот прочитал быстро, калмыцкие глаза его закрылись, по щеке пробежала волной дрожь. «Второй раз», — сказал он. «Что второй раз?» — не понял Николай Евгеньевич. «Второй раз штуп меня выволакивает», — пояснил Крахмальников. «Может, и верно, есть правда на земле?» «Есть, да лиходеев еще ходит по земле припорядочное количество», — вздохнул Богословский. «Интересно мне вот что, батенька, тут сказано «непроверенный материал», так? Кто же этот материал барзописцу нашему поставил? Кто у вас в музее копался? Или наврали, чтобы Борис Губина вовсе без насущного хлеба не оставить?» Крахмальников разъяснил, что они наврали. Копалась у него в фондах интересной внешности дама, интересовалась Постниковым и Живтяком, изменниками родине, как она их обоих именовала. Дама занимается медицинскими кадрами, так ее понял Илья Александрович. «Горбанюк?» — спросил с невеселой улыбкой Устименко.